Вступление. Что в мире самое ценное? Кто-то скажет, это деньги и власть. Кто-то ответит, что деньги и власть всего лишь средства для достижения целей. А самое главное, это внутренняя свобода и возможность менять мир. Будут и такие, кто уверен, что самое дорогое – это время, проведенное с близкими людьми. Все они по-своему правы, но если задуматься, самое ценное – это жизнь. Неважно, сколько у вас богатства, если вы мертвы, вы не сможете им воспользоваться. Без жизни вы не сможете любить, путешествовать, наслаждаться свободой. Жизнь – самая большая ценность, без нее все остальное не имеет значения. Сейчас люди живут в среднем 70-75 лет. Этого очень мало, чтобы не спеша сделать все, что хочется. Возникают вопросы, можно ли продлить жизнь человека на 100, 200, 300 лет и достижимо ли бессмертие. Исследования показывают, что в природе существуют создания, которые могут похвастаться подобными способностями. Так, например, средняя продолжительность жизни гренландской акулы составляет 300 лет. Голые землекопы не подвержены процессу старения и развитию рака. Гидры обладают способностью полностью восстанавливать утраченные конечности. А медуза Туритопсис дорни и вовсе бессмертна. Очевидно, что возможность жить вечно заложена самой природой. Логично предположить, что если биологическое бессмертие реально, то наступит время, когда мы сможем отменить старение и смерть. И это будущее гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд. Так что же за книгу вы держите в руках? Перед вами не очередной нон-фикшн или учебник, сухо объясняющий теории продления жизни. На самом деле это книга о возможностях, еще больших, чем вы можете себе представить. Например, о возможности отменить вашу личную смерть. Смело? Если вы будете чувствовать смелость, у вас есть все шансы сделать это. Да. На сегодняшний день есть множество подходов к увеличению продолжительности жизни за счет коррекции поведения, изменения образа жизни, приема геропротекторов и других методов. Они бесспорно важны для тех, кто надеется застать появление доступных технологий, которые могли бы отменить старение и смерть. Действительно, сейчас проводится немало научных исследований в этой области, совершаются прорывы. Государственные и частные организации, а также отдельные лица финансируют разработки, направленные на улучшение качества жизни и ее продление. Однако все эти инициативы – фонды, проекты, институты и другие – в мировом масштабе слабо заметны для окружающих и почти не объединены партнерскими отношениями, что здорово замедляет их развитие. Еще один негативный момент – это пропасть между деятельностью антидес-проектов и индивидуальной потребностью не умирать каждого отдельно взятого человека. Для многих не очевидно, что борьба за радикальное продление жизни уже началась, и прямо сейчас ведется научно-техническая работа, которая приносит полезные результаты. Поэтому огромное число людей не видит смысла в том, чтобы признавать свой страх смерти и желать жить постоянно, когда совершенно не ясно, есть ли шанс это осуществить. В то же время проекты по отмене смерти, наоборот, нуждаются в положительном общественном резонансе, чтобы нарастить темп своей деятельности. Пока еще разработки и исследования антидес не приоритетное направление для подавляющего большинства стран. Поэтому работу над отменой старения и смерти многие до сих пор относят формату интересное и перспективное занятие, не более. То есть в представлении большинства людей речь идет о кучке увлеченных идеями фанатов и очень неблизком результате. Все эти причины, наряду с другими, о которых мы поговорим в книге, мешают сделать трансгуманистическую антидес-инициативу центральным направлением, деятельность в рамках которого открыто востребована, а задачи, как и работа по их выполнению, прозрачны и доступны для понимания и участия каждого. Преодолеть существующий барьер между отдельно взятым человеком, антидес-проектами и обществом в целом, чтобы в разы ускорить прогресс в этой сфере сложно. Для этого понадобится немало усилий, но сделать это важно как можно быстрее. Для таких целей мы предлагаем подумать о создании единой антидес-системы ценностей, практической идеологии или, если угодно, трансгуманистического учения, которое способно будет объединять, структурировать и направлять усилия людей, следующих его постулатам. И если в этот момент ваш внутренний критик возражает: «Да-да, поговорим обо всем и бросим, оно того не стоит», то книга точно попала в хорошие руки. Именно от вашей смелости и действий будет зависеть, реализуется ли идея. В книге вы найдете ответы на следующие вопросы. Какой должна быть трансгуманистическая идеология в сфере сверхдолголетия, чтобы ей было под силу обнажить потребность в здоровой и бесконечной жизни? Как сделать, чтобы она действительно работала, стимулируя антидес-деятельность по всему миру? Кроме того, книга наполнена массой ярких примеров возможной реализации идеи. Я приглашаю вас свободно использовать их так, как сочтете нужным для себя и своего окружения. Работа по преодолению старения, радикальному продлению жизни и в конечном счете отмене смерти – несомненно, необходимое и востребованное занятие. Достаточно задуматься, насколько важно для вас и ваших близких право в полной мере реализовывать свой потенциал. Жить настолько хорошо и долго, насколько это необходимо. Реализация этих прав в жизни каждого человека ознаменует собой переход на следующую ступень развития для всего человечества. Пора перестать искать смысл в смерти. Вы можете найти смысл в жизни.